Айзек и его жена уехали поздней осенью. Мэри теперь одна хозяйничала в огромном для индейского ранчо доме из трех комнат и передней. Мальчик, племянник Мэри, тоже уехал к своим родителям. Мэри нуждалась в хорошей помощи, но еще никого не нашла, кто бы ей подошел. Тем не менее, она на свою долю выручки от продажи скота приобрела свиней, и Квинни не возражала, когда Мэри забрала к себе кроликов. По ночам Кинги снова спали в доме на застеленном одеялами деревянном топчине, а Акута оставался в типе. Он до 30-летнего возраста не знал ничего другого, его организм был к этому привычен. По вечерам Джо и Квинни большей частью час-другой сидели с ним у огня, потрескивали сучья в огне, колебались тени и пахло чем-нибудь жареным. Как-то в воскресенье, рано вечером, когда солнце еще не исчезло за горизонтом, они с Джо, выйдя из типи, не торопясь, направились в дом. Дул порывами ветер. Квинни посмотрела вокруг, ледяное безмолвие. Скалы, освещенные заходящим солнцем, очаровывали своей нереальностью. На другой стороне, на кладбище, стояла у могилы женщина. И так как Квинни сама часто навещала кладбище и хорошо представляла себе этот клочок земли и прерии, она сразу же поняла, к чьей могиле пришла эта женщина по имени Мэри Бут. К могиле Гарольда Бута. Квинни сильнее оперлась на руку Джо, вошла вместе с ним в свою хибару. Джо включил свет, все вещи в помещении стали яркими, четкими. Но Квинни позади них видела убитого, который лежал в крови с перекошенным лицом, с судорожно сжатыми кулаками. Она содрогнулась так сильно, что Стоунхорн почувствовал это. Он решил, что она снаружи слишком озябла, и хотел ее уложить под теплое одеяло, подкинуть в печку дров, но Квинни отклонила его заботы, была неестественно спокойна, даже весела, и улеглась в постель лишь после того, когда немного позанималась рукоделием. И вдруг в конце следующей недели ей захотелось поехать в Нью-Сити, к Элку, и так как Джо не мог оставить резервацию, она поехала одна. Стоунхорн проводил ее, посадил в машину, но не спросил о ее намерениях даже взглядом, и она молчала, и решила лишь тогда перед ним все выложить, когда сама будет к этому готова. Когда Квинни выехала, земля еще лежала в утренней дымке. Впереди у нее был целый день. Поскольку пошел снег, ей пришлось ехать осторожно. Она не могла двигаться с большой скоростью. Но все равно она еще до полудня достигла поселка предместья и застала Элка и его жену дома. Дети играли у соседей. Квинни захватила с собой еды, что в доме этих бедных людей было очень кстати. Воды Элк с женой навозили уже на своем стареньком автомобиле на 3 дня. Квинни снова поняла, от каких она теперь избавилась забот. Не живет ли она теперь по другим законам? И она вспомнила свои собственные слова, которые она когда-то сказала Крэйзи Иглу. Разговор все не завязывался, потому что Квинни не знала, как ей выразить свою просьбу. А Элк об этом не догадывался и, естественно, не мог ей помочь. Так прошло 2 часа. Позвали детей, все вместе поели. Начались разговоры, приятные, дружеские, но без определенной цели. Наконец Квинни набралась смелости и сказала: «Элк, я хотела бы поговорить с тобой, как со священником». Тогда жена вышла наружу, взяла с собой детей, и Квинни осталась одна с Элком. «Тебе придется набраться терпения, Элк. Я не могу это так просто объяснить, как я в школе даю ответ. Или ставлю вопрос. Это что-то такое, что не умещается в голове школьницы. Так начинай, Квинни. Когда наши предки убивали врага, они снимали с него скальп, как свидетельство победы. У Акута еще носит с собой один скальп. Это скальп человека, который убил его отца. Но вокруг скальпа нужно танцевать, ведь дух убитого жил и готовился мстить.